16. Странно просыпаться среди ночи от плача ребенка или от сладострастных женских стонов, таких ярких и сильных, ох, мох, еще, еще, будто сексом занимаются в соседней комнате, или в соседней комнате всхлипывает ребенок, или плачет беззащитный, как дитя, человек. А-а-а-а! Ох, я широко открываю глаза и больше уже не могу их закрыть. Возбуждение охватывает меня, а тут еще ночь касается меня нежной женской рукой. И кто бы это мог так страстно любиться? Начинаю гадать я, протягиваю руку и нащупываю влажную простыню. От слез ли, от спермы ли? Я встаю и иду на кухню, чтобы проверить свои догадки. Прижимаю ухо к вентиляционной шахте, пытаясь понять, откуда идет звук. Думаю, так сделали многие мои соседи. Эти то ли стоны счастья, то ли слезы отчаяния многих подняли на уши. Всякие безумные, сумасбродные мысли лезут мне в голову. Я думаю, что это Кастро привел к себе бабу с шарика Подшипникова, потому что Люля ушла к сестре или уехала в командировку. А может, это сын Перти привел к себе девушку. А может, сантехник Кака ублажает очередную домохозяйку. Но кого? Ванни, Люли, Веники или... «Ну, иди ко мне», — просит она, — «я уже соскучилась». А может, это кричит во сне простывший ребенок Неры и Конди? Кто это так надрывно плачет, пытаясь удушить всхлипывание в подушке? Я и сам порой готов заплакать в темноте. От безысходности. А Тарья, он держится. Держится из последних сил. Перед сексом Тарья тщательно намывает свое пропахшее рыбой и прогорклым маслом тело, чтобы не испачкать ненароком чистюлю веники. Он моется так же долго, как в ванне. А веники кажется, будто Тарья что-то скрывает и пытается в ванной избавиться от следов и запахов чужой женщины. Этого напряжения и непонимания двух родственных душ не выдержал душ. И тогда веники пришлось пригласить сантехника Каака Сантери. Тот явился со своим инструментом. «Отчего такая грусть?» — как бы, между прочим, спросил Кака у Венники, ковыряясь в душе. «Расскажи, в чем причина, и тебе станет легче». «Мне кажется, Тарья нашел себе пассию и мне изменяет». Сама не зная, почему, призналась Венники. «Так измени ему тоже». «С кем?» — улыбнулась шутке Венники. «Да хоть бы со мной». Венники внимательно посмотрела на Сантери, шутит или нет. «Вот увидишь, — сказал Каака, — тебе станет легче. Ведь мое призвание — прочищать застоявшиеся в стояках отношения».